Совершив обход, полковник, не торопясь, двинулся к своей каюте. Скука и однообразие этой экспедиции начинали действовать на нервы. В отличие от группы Делонта, все остальные маялись от безделья. Выход на планету был категорически запрещен. Изучение ее обитателей проходило в строго ограниченных рамках. У экипажа быстро исчез первый порыв любознательности, а на его место пришла апатия. Клён задумался и не сразу заметил приближающегося по коридору Барта. «Почему такое скучное выражение лица?» — удивился ученый. «Если честно», — моментально отреагировал Клён, «мне надоело болтаться вокруг этой дикой планеты. У вас здесь достаточно дел, но мои люди просто умирают от скуки. И поймите, их терпение не беспредельно». «Ну, не надо так трагично», — рассмеялся Делонт. «У меня для вас хорошие новости. Оба пациента выжили и помещены в анабиозные камеры. И что из этого следует? Только то, что мы возвращаемся домой. И как можно быстрее. Великий координатор, наверное, уже заждался». Невольно полковник улыбнулся. «Это действительно хорошие новости. А как ваша работа? Выполнена? Я не любопытен, но все же интересно, почему новейший крейсер Алана торчал здесь около 4 месяцев?» Барт на несколько минут задумался. Сразу было видно, что он решает, стоит ли говорить Клёну о потребностях экспедиции. Наконец, выбор сделан. Ученый взял Дара под руку и повел его по коридору. «Видите ли, полковник», — начал он, — «никакого секрета в нашей работе нет. Во всяком случае, инструкций на эту тему я не получил. Однако дело очень деликатное. Если о целях нашего вояжа узнает достаточно много народа, возникнет ряд сложностей. А великий координатор хочет их избежать». «Господин Делонт, я не болтлив», — несколько обиженно вымолвил Клён. «И если вы потребуете, чтобы я сохранил наш разговор в тайне, о нем не узнает ни одна душа». «Нет-нет, не требую», — вежливо сказал ученый. «Просто прошу. И раз уж вы меня заверили, давайте пройдем в мою каюту. Чтобы все правильно объяснить, я должен показать вам проект в мельчайших деталях». Они прошли по коридору, поднялись на лифте до жилого отсека и вскоре вошли в просторные апартаменты Делонта. Путешествовать с комфортом посвященные умели. Говоря об этих двух людях, надо отметить, что они были примерно одного возраста. Обоим только-только перевалило за 40. В иерархии Алана и Клён, и Делонт занимали значительное место. И все же их разделяла пропасть. Полковника очень ценили в военных кругах, порой его успехи замечал даже великий координатор. Не случайно именно ему доверили командовать сверхсовременным крейсером. Однако в целом Дар ничем не отличался от простых аланцев, просто он более удачно двигался по служебной лестнице. Но стоит ему оступиться, как все его положение рассыплется в прах. Совсем другое дело Делонт. Он посвященный. Что бы ни случилось, Барт все равно им останется. И точно так же, как еще 150 счастливчиков, будет иметь право лично лицезреть великого координатора. Какое бы правительство ни выбирали граждане, Аланом управляют эти люди. Это своего рода клан, доступ в который разрешает только великий координатор. Ученый опустился в мягкое кресло, рукой указав на второе своему собеседнику. «Что будете пить?» — спросил Делонт. «Кофе, чай, пиво, вино?» Полковник посмотрел на Барта несколько удивленно. Тот прекрасно знал, что во время рейса экипажу категорически запрещалось употреблять спиртное, даже во внеслужебное время. Делонт правильно понял смысл этого взгляда и, рассмеявшись, произнес: «Можете заказать все, что хотите. Я разрешаю. Не так часто у нас выпадают такие счастливые дни». Взяв бокал с холодным пивом, Клён проговорил: «Итак, вы обещали мне рассказать, зачем нашей могущественной цивилизации понадобились дикари с Земли. Лично для меня это полная загадка. Что будут делать варвары в высокоразвитом обществе Алана? А их там и не будет, улыбнулся ученый. То есть как? Удивился Дар. Вы мне только что сказали, что корабль возвращается домой. Ведь не выкинем же мы их по дороге. О, это было бы выше моих сил. Потрачено столько сил, средств, времени. Нет, полковник, эти воины очень дороги мне. Но не буду больше вас держать в недоумении. Вы прекрасно знаете, что Алан — небольшая планета. В свое время она была лишь колонией. С того времени минули века, — вставил Клеон. Совершенно верно. И тем не менее, мы обладаем территорией на 22% меньше, чем земляне. А проживает на Алане больше 8 миллиардов. Дар, наша планета задыхается от перенаселения. Нам нужны новые территории. И чем больше, тем лучше. Очень хороший вариант Земля. Великолепно, вырвалось у полковника. С нашим оружием, техникой, поддержкой с воздуха мы захватим планету в один миг. Вы, но вы ошибаетесь, Клеон, улыбнулся Делонт. Это характерное заблуждение всех наших военных. Вам кажется, что с дикарями справиться очень легко, но это не так. Великий координатор просчитал подобную ситуацию и пришел к ужасающему выводу. Поначалу нам будет сопутствовать успех, нас примут за богов. Возможно, мы получим контроль над всеми основными городами. Однако при этом столкновения с дикарями станут неизбежными. Будет происходить постоянная утечка новейшего вооружения. А теперь представьте этих людей, солдат от рождения, с нашими лазерными карабинами и пушками. Имея богатый опыт сражений, они просто сметут нас со своей планеты. И вот тут начинается самое страшное. Где гарантия, что им не удастся захватить несколько космических кораблей? Их орды начнут высаживаться на Алане, и наши миролюбивые граждане быстро сдадутся. Невероятно. Может быть, но это так. Есть, правда, еще один вариант. Химическим, ядерным оружием хорошенько прочесать эту планету. Но в таком случае зачем она нам? Прежде чем начать колонизацию, мы в течение столетий будем вынуждены приводить Землю в порядок. И я даже не упоминаю о расстоянии. Сколько таких крейсеров, как «Гигант», нам понадобится? А помимо них, Алану еще придется строить и транспортные суда для перевозки людей и техники. Это проблема. Вот именно. Причем проблема, которая растянется на десятилетия. Но тогда где же выход? «Дорогой полковник», — улыбнулся Барт. «Вы совсем забыли, что Алан — лишь 9-я планета Сириуса». После этих слов Клеон удивленно поднял глаза. Он уже начал догадываться, о чем идет речь. Однако подобное предположение сулило его планете не менее сложные проблемы, чем Земля. «Вы правы», — согласился Дар. «Есть еще две в нашей системе. Однако они уже заняты. 11-я — Маора. В свое время, как и Алан, была колонией. После катастрофы она стала независимой. Но почему-то ее жители относятся к нам весьма враждебно. Насколько я знаю, маорцы не пускают на поверхность даже послов». «Совершенно верно», — согласился слегка помрачневший ученый. «С Маорой у нас как-то не сложились отношения. Жители этой планеты еще не вырвались в межзвездное пространство, и это упрощает нашу экспансию. Однако на своей орбите они полные хозяева. Система обороны у них весьма надежна и эффективна. Все наши зонды они сбивают без труда. Так что какой-либо точной информации о данной планете мы пока не обладаем. Но в таком случае вторгаться на чужую территорию, совершенно не зная противника, полное безумие. Я изучал... «А никто и не говорит о Маоре», — перебил собеседника Делонт. «Вы же сами сказали, что в системе Сириуса еще две планеты, пригодные для жизни». «Так значит, это Тоскона?» — выдохнул полковник. «А почему вы так удивлены?» — спокойно проговорил Барт. Отличная планета. В свое время на ней была высокоразвитая инфраструктура. Возможно, кое-что даже сохранилось. Вы ведь понимаете, всегда легче восстановить, исправить, чем строить заново. Ну и кроме всего прочего, Тоскона нам не чужая. Когда-то там проживали наши предки. Это колыбель аланской цивилизации. И именно мы смогли подхватить эстафету развития. Но ведь там была война, катастрофа, вымолвил Клеон. Все уже в прошлом, успокоил Дара ученый. Сейчас планета вполне пригодна для жизни. В принципе, мы давно бы начали колонизацию, если бы не одно «но». Полковник развел руками, показывая, что не имеет никакой информации по данному вопросу. О Тосконе большинство аланцев знали лишь из учебников истории. Полеты в тот район были строго запрещены. Специальный космический патруль постоянно курсировал возле древней планеты. Делонт понял жест Клеона и пояснил. Война на Тосконе была крайне жестокой. Практически все крупные населенные пункты перестали существовать. По расчетам великого координатора, в тот момент на планете проживало около 11 миллиардов человек. Как видите, мы почти достигли численности метрополии. Ядерный удар унес жизни не менее 90% населения. Из оставшихся в живых часть сошла с ума, часть не могла иметь потомства, часть начала мутацию. Практически, Тоскона сейчас идеальный вариант для колонизации. Огромные просторы не заселены. Так и в чем же дело? Не удержался Дар. Мы не можем ее изучить, вымолвил ученый, подперев подбородок рукой. На Тосконе происходит нечто странное. Все наши зонды буквально в первые же несколько секунд при подлете к планете выходят из строя. Мы пытались провести аэросъемки с космических кораблей, однако и здесь тот же результат. Ломается аппаратура, суда становятся неуправляемыми, отказывает автоматика. Объяснение тут простое. Либо после катастрофы у планеты появилось новое излучение, которое наши ученые еще не знают, либо на Тосконе есть люди, способные помешать колонизации. Второй вариант более вероятен, вставил полковник. Да, великий координатор считает так же. Видно, на планете сохранилась часть технического потенциала некогда могущественной цивилизации, а потому освоение Тосконы принесет нам много полезной информации. Но как же все-таки начать высадку? Этой проблемой и занимаются наши ученые последние 5 лет. Кое-что о планете мы все же узнали. В частности, на материке Оливия цивилизация началась чуть ли не с нуля. Там бродят мутанты, племена диких людей, разные шайки головорезов, и именно с этого места мы и начнем вторжение. Путем практических опытов наши военные выявили, что если идти на предельной скорости к планете, можно осуществить удачную посадку. «Но для этого нужен хороший космодром и плацдарм для высадки», сказал Клеон, обращаясь к своему собеседнику. «Браво, полковник!» — воскликнул Делонт. «Сразу видно хорошее образование. Вы очень точно определили основные задачи нашей программы. На Алане есть достаточно подробные карты Оливии. На них указаны города, поселки, дороги, мосты, космодромы, склады. Однако мы не знаем, в каком состоянии они находятся. Можно ли их использовать для высадки большого десанта? Пошлите разведывательные группы на каждый космодром. Это можно осуществить с помощью парашютных капсул. На них нет никакой аппаратуры, а значит и повредить излучение не может. Именно так мы и сделали. К моменту начала войны на материке было 22 космодрома. Разведывательные группы отправились к 4 основным. Однако большая высота, сильные порывы ветра, воздушные течения – все это повлияло на точность приземления. Капсулы отнесло от цели на 10 километров. Одна вообще разбилась при ударе о скалы. А вот 3 остальные – наши сведения о них весьма скудны. Сигналы их передатчиков с трудом прорывались к базовому кораблю и были очень отрывочные. Ясно одно. Материк буквально кишит разного рода бандами, кланами и племенами. Все они воюют друг с другом за господство. Наши люди, невольно, не желая того, попали в разгар боевых действий. Хотя, по всей видимости, войны там не прекращаются никогда. Сейчас Тосконой правят две королевы, жестокость и ненависть. Как бы там ни было, но разведчики пропали. Ученый совет и великий координатор считают, что они погибли. Соперничать с дикарями, используя только варварское оружие, наши люди не в состоянии. Вооружить же разведчиков современными карабинами слишком рискованно. А вдруг во власти какого-нибудь царька есть уцелевший завод? Наладить производство современного оружия по нашей технологии им не составит труда. И уж тогда малыми жертвами мы не обойдемся. И вы решили, что с дикарями лучше всего справятся другие дикари, хотя они из чужой планеты? Догадался Дар. Совершенно верно, подтвердил ученый. Это просто блестящая идея. И, как всегда, она принадлежит великому координатору. Вот уже около 3 лет я занимаюсь этой программой. Мы назвали ее «Воскрешение». Вдумайтесь, полковник, насколько она гениальна. Нам не надо готовить профессиональных солдат-убийц. А вы прекрасно знаете, что это большая проблема для аланцев. В своих операциях на Тосконе мы будем использовать землян как щит, и даже их потери не особенно нас заденут. Ведь они чужие Алану. Дикари всегда остаются дикарями. Вот именно об этом я и хотел спросить, вмешался Клеон. Я небольшой знаток в науках о варварах, но эти 4 месяца не прошли бесследно. Земляне фанатично верят в своих богов. Кроме того, многие из них имеют морально-этический кодекс чести. Как только они придут в себя, у вас возникнут большие проблемы. Весьма возможно, что эти воины посчитают гигант раем, а нас примут за ангелов. Скорее за чертей, рассмеялся Барт. Не исключено, улыбнулся Дар. И все же, я думаю, такое положение вещей всех не устроит. Если же начать им объяснять суть происходящего, то бедняги просто спятят. А уж сумасшедшие воины вам точно не нужны. Кроме того, мне непонятно, зачем вы вытаскивали именно таких доходяг. Безусловно, это отличные солдаты, но они находятся сейчас между жизнью и смертью. После этих слов ученый встал с кресла и захлопал в ладоши. Это продолжалось буквально 2 секунды, за которые полковник заметил, что подобный жест вовсе не ирония. Наконец Делонт снова сел, предварительно наполнив свой бокал. Сделав глоток, он дружески проговорил. «Клеон, вы меня удивляете все больше и больше. Я редко ошибаюсь в людях, но вас я явно недооценил. Это, наверное, из-за проекта. Слишком был занят. Своим вопросом вы попали в самое главное звено программы воскрешения. Почему? Ведь захватить 8 хороших воинов на земле не составляет большого труда. Способов можно найти массу. Но что потом с ними делать? Как избавить их от снедающего мозг потока информации? Это действительно проблема. И кроме того, вы забыли о языковых барьерах. Мало того, что они не понимают нашу речь, так ведь земляне не понимают и друг друга. У них на планете 10 разных языков и диалектов. Поверьте, наши трудности казались непреодолимыми. Но мы не сдались. Слишком заманчивой была перспектива. Ведь если программа оправдает наши надежды, Алан получит 1000 отличных солдат. И я горжусь, что решение удалось найти мне. Когда человек жив и здоров, его мозг ставит разные преграды потоку новой информации. И если нет должной подготовки, может произойти срыв, то есть сумасшествие. Но вот человек находится в коме. Он умирает, исчезают все барьеры. В этот миг его мозг словно открытая книга. Мы можем вписать туда все, что угодно. «То есть вы можете сделать из них живых роботов, повинующихся любому приказу?» Чуть возмущенно воскликнул Дар. «Не совсем так», — возразил ученый. «На индивидуальность мы влиять не в состоянии. Человек принимает все решения сам. Наш метод касается лишь информации. В частности, пациентам на борту гиганта будут в состоянии транса даны все сведения о структуре мира. То, что любой школьник Алана изучает несколько лет, земляне получат за неделю. Самое удивительное, что в момент пробуждения все они по-прежнему будут верить в Бога. Но в дальнейшем, учитывая полученные знания, земляне, возможно, изменят свои взгляды. А возможно и нет. В целом, они останутся прежними людьми, со своими достоинствами и недостатками, просто поднимется сразу на несколько ступеней их информационный уровень. Во-первых, мы сможем свободно с ними разговаривать. Курс аланского языка – основа программы. Во-вторых, им не надо будет объяснять, что такое планеты, звезды, космические корабли, машины, парсеки. Ладно, не будем отвлекаться, – продолжил Делонт. Итак, Алан получает хорошо подготовленную армию. С ее помощью мы осуществим захват нужной нам планеты. Скажу больше, сейчас на наших заводах уже строится 2 транспорта, способные вывести с Земли по 40 человек. Важно, чтобы первый эксперимент увенчался успехом. «Одну минутку», — прервал собеседника Клеон. «Насколько я понял, ваша программа не влияет на их желания. Вы не можете запрограммировать землян на выполнение нужной нам задачи. То есть придется убеждать этих дикарей в том, чтобы они рисковали своей жизнью ради Алана. Честно говоря, я сомневаюсь». Барт снова зааплодировал. «Полковник, вы просто великолепны. С вами беседовать одно удовольствие. Я корю себя за то, что не сделал этого раньше». «Без сомнения, большого желания воевать за цивилизацию, которая им чужда, у них не возникнет. И мы предусмотрели такой вариант. Во-первых, у землян нет выбора. В какой-то степени они в плену. Во-вторых, мы постараемся их купить. Пообещаем все возможные блага, выполним ряд желаний. В мирное время представим им хорошие условия проживания». «Наемники?» — удивился Дар. «А почему бы и нет? Ведь на их собственной планете именно так и происходит. Какой-нибудь король, граф, хан покупает себе солдат за золото. И уж поверьте, желающих бывает предостаточно. Ради этого бессмысленного металла они с легкостью перережут глотки друг другу. Мы же предлагаем гораздо более широкий спектр удовольствий. Однако подобные войны часто бывают ненадежны. При первых же неудачах своего господина они бросают его. В конце концов, их можно перекупить. А вот на этот случай мы подстраховались. Ничего подобного с нашими бойцами не произойдет. Правда, их верность будет вынужденной. Однако другого, более эффективного средства у нас нет». «Что же это?» – спросил Клеон. «А вот это маленький секрет», — улыбнулся ученый. «Вы его узнаете, но в свое время. Итак, в нашей короткой беседе я объяснил вам суть программы воскрешения. Люди, которых мы вытаскиваем, были бы уже давно мертвы, однако им повезло. У них начинается вторая, новая жизнь». Именно на этой патетической ноте его и оборвал Дар. «А вы не боитесь бунта с их стороны?» — тихо проговорил он. «Нет-нет, не сейчас, а гораздо позже. Когда наемников землян будут тысячи, они постепенно начнут понимать, что являются лишь игрушками в руках более развитой цивилизации. Нет, этого не произойдет. Мы никогда не потеряем контроль над землянами. В самом худшем случае все они покончат самоубийством. И уж точно заявляю, с Тосконы им не вырваться», — возразил Делонт. «И все же мне кажется лишним их сильное развитие. Пусть оставались бы дикарями, а мы выполняли бы роль богов. Тогда, я уверен, послушание будет полным и фанатичным. Достаточно только указать на врага, и они сметут его». «Отчасти вы правы», — согласился Барт. «Таких мнений среди ученого совета было немало. Но никто не знает, что творится на Тосконе. Где гарантия, что наши солдаты не получат огромный поток информации? Вывод очевиден. Часть из них сойдет с ума, кто-то покончит с собой, кто-то переметнется в лагерь врага. Так лучше все-таки часть сведений дать нам и в том аспекте, который выгоден Алану. И уж тогда их переубедить будет непросто». Два высокопоставленных аланца разговаривали еще несколько минут. Их беседа коснулась положения в стране, развития науки и космической техники, путей освоения пространства. И оба сошлись во мнении, что пока Алан слишком слаб, он не имел еще большого флота кораблей, не вырывался дальше 3 парсек от Сириуса, а развиваться нужно было быстрее. Никто не знал, какие существа обитают за пределами этого маленького района галактики. Вызывало опасения и Маора. Рано или поздно ее жители вырвутся в открытый космос. И уж тогда столкновение интересов неизбежно. Их обмен мнениями был прерван длинным протяжным сигналом. Тотчас полковник поднялся и проговорил. «Извините, меня просят зайти и уточнить маршрут дальнейшего движения. Ведь я еще не отдал команду возвращаться домой. Не сомневаюсь, что это вызовет радость у всего экипажа». «Идите», — улыбнулся посвященный. «Надеюсь, мы доберемся до Алана без приключений. Мне их вполне хватило на земле». Клеон вышел из каюты и быстро двинулся к лифту. Только после разговора с Делонтом он понял, какую важную миссию выполнял его корабль. Программа аланских ученых вызывала уважение и чуть ли не мистический страх. Еще бы! Начать колонизацию Тосконы! О ней ходили легенды. И главное, этот захват планировалось осуществить с помощью землян. Со стороны план казался безупречным, отработанным до мелочей, и все же, в отличие от Барта, Клеон не чувствовал такой уверенности. Что-то Дара смущало. Но, впрочем, это не его проблемы. Пусть ученые сами разбираются со своими проектами. Ему надо лишь привести корабль к Алану. Махнув рукой, полковник направился к рубке управления.